От подошвы ног и до темени я был болен проказой времени, побежденного, безутешного. Иисус нашел меня грешного. Над глубоким рвом Он чело склонил и меня поднял, и мой грех простил, и мне имя дал свое светлое, чтоб исполнил я все заветное. Чтоб исполнил я все заветное. Чтоб грядущего насадил сады и идущего поддержал в пути, свой насущный хлеб отдал алчущим и глоток воды подал жаждущим. Чтоб светильник мой, что во мне зажег, верой пламенной сам предвечный Бог озарил всем путь, кто над пропастью ослеплен грехом своей гордостью, ослеплен грехом своей гордостью. Чтоб и их грехи мой Господь простил, на добро и зло им глаза открыл, чтоб они могли по завету жить и Создателю своему служить. Я ж Ему отдал без сомнения сердце, душу, жизнь, разумение. Горячо молюсь и Его хвалю, и Создателя всей душой люблю, и Создателя всей душой люблю. От подошвы ног и до темени я был болен проказой времени, побежденного, безутешного. Иисус нашел меня грешного. Иисус нашел меня грешного. Иисус нашел меня грешного.